Глава 45. Июнь 2023. Ян. Открываю глаза и вижу перед собой принца и мага огня Зука. Мила повесила плакат с ним на шкаф в самый первый день, когда мы сюда переехали. С тех пор в комнате мало что изменилось. Не уверен, что даже постельное белье, которым была застелена кровать в ту ночь, менялось хотя бы раз. Родители решили оставить все как есть, даже школьные учебники лежали на полке в том порядке, в котором их оставила Мила. Я хотел отнести их в школьную библиотеку, но мать, услышав это, сначала накричала на меня, а потом заперлась на кухне и плакала. Больше о Милиной комнате я даже не заикался. Поначалу я сам не вылезал отсюда, но когда понял, что это лишь и дальше затягивает меня в пучину депрессии и отчаяния, стал стараться сводить свое пребывание здесь до минимума. В этом году я был здесь дважды, включая сегодняшнюю ночь, в день ее рождения и в день смерти. Только на ее кровати я мог уснуть в эти дни. Сегодня все проснулись рано. Мама с 6 утра торчит на кухне, отец повез машину на мойку. Он всегда мыл машину в этот день. «Омлет будешь?» — спрашивает мама, когда я прохожу на кухню. Я уже отвык от того, что по утрам кто-то готовит мне омлет. «Да нет, спасибо». Открываю холодильник и достаю питьевой йогурт. Уже завтра я уеду отсюда и вернусь к себе в квартиру. И мама больше не спросит, хочу ли я что-то поесть, но в этот день я никогда не отличался повышенным аппетитом. «Папа подъедет через 20 минут. Мне еще надо в цветочный сбегать. Ты собирайся и спускайся вниз». «Хорошо». На маме платье, на отце рубашка. Мне же все равно, во что я буду одет. Просто не глядя достаю свои старые вещи, которые я не перевез на новую квартиру из шкафа. Черные спортивные штаны, черная растянутая толстовка. Все черное, как символично. В коридоре сталкиваюсь с папой Элли. «Здорово», — говорит Александр. «Здравствуйте». Жму в ответ руку, рассчитывая на то, что разговор закончен. «Видел мать, вы...» «Да, на кладбище». «Понятно». Поджав губы, кивает мужчина. Делаю шаг к лестнице, как вдруг он снова меня окликает. «Ян, еще раз прими мои соболезнования. Мы все ее очень любили, но, наверное, вам с Элли было особенно тяжело. Она до сих пор винит себя в том, что осталась дома и не пошла с ней. Знаю, что это может прозвучать ужасно, но я благодарен Богу за то, что она не пострадала». Тело каменеет, медленно поворачиваюсь в его сторону. «Осталось?» «Что?» — рассеянно переспрашивает мужчина. «Вы сказали, что она осталась дома». «А, да, мы все этой ночью проснулись от этой ужасной новости». Не попрощавшись, выбегаю на улицу. Мать с отцом уже ждут в машине, но я не могу сдвинуться с места. «Янчик, ты чего?» Лицо мамы выглядит обеспокоенным. Она выходит из машины и идет ко мне. «Все хорошо, хорошо». Она обнимает меня. «Не плачь». По моим щекам действительно катятся слезы. Я не могу прийти в себя и осознать услышанное. Эля была дома. Эля не ходила на заброшку в ту ночь. Мила мне наврала. Мне хочется кричать, упасть на колени и начать бить асфальт. Все эти годы я думал, что Мила пошла на вписку из-за нее. Все эти годы я вел себя ужасно по отношению к ней. Боже, сколько боли я причинил ей. Урод. Какой же я урод. Хуже всего то, что все могло быть иначе, просто поговори я с ней. Но злость, которую я испытывал после смерти сестры, заполнила меня всего. Я хотел кого-то винить. Забегаю обратно в подъезд. Лифт на 8-м. Не дожидаясь его, бегу наверх по лестнице. Поднявшись, нажимаю на звонок и тут же начинаю громко и быстро стучать в дверь. Ее открывает тетя Вера. «Ян?» «Эля дома. Могу пройти?» Тараторию только потом, понимаю, что даже не поздоровался. «Нет, она ушла куда-то 40 минут назад. А есть ее номер телефона?» «У тебя нет ее номера?» — удивляется тетя Вера. Я знал, что уехав, Эля сменила номер. Знал, потому что один раз, не совсем в трезвом состоянии, набрал ее, а трубку взял какой-то дед. Но то, что у меня не было ее нового номера, могло выглядеть действительно странно. Обновил телефон вчера, все номера удалились. «А, ну хорошо. Записываешь?» Но трубку Эля не взяла. «Вы не знаете, куда она могла пойти?» спрашиваю у женщины. «Если честно, нет, она не говорила, но я слышала, как она разговаривает по телефону с Дашей». «Понял. Быстро прощаюсь, перепрыгивая через три ступеньки, снова спускаюсь вниз и звоню Даше». «Алло?» — берет трубку горячего. «Привет, это Ян». «Ян, откуда у тебя мой номер?» «Неважно. Эля рядом?» «Нет. Из чего ты взял, что я скажу тебе, где она?» «Потому что это очень важно». «Тогда она перезвонит тебе позже». И горячего бросает трубку. «Зашибись. Не имея идеи получше, направляюсь к дому, где живет горячего. Возможно, у меня получится застать Элю там. Мне необходимо поговорить с ней. Я и не питаю ложных надежд на то, что она сможет меня простить после всего, что я сделал или сказал ей. Взять хотя бы наш разговор на сборах, когда я включил ту песню. Господи, вот я кретин!» Подойдя к дому Элиной подруги, сажусь на лавочку и зачем-то начинаю вглядываться в окна, хотя даже не знаю, на каком этаже та живет. Как назло, в голову лезут воспоминания о самых ужасных моих поступках. Я оттолкнул ее. Я позволил Дэну к ней прикоснуться. Я лапал ее из-за дурацкой игры. И, наконец, я сказал ей сдохнуть. Погрузившись в воспоминания, не сразу замечаю, что звонит телефон. Достаю его из кармана и вижу входящий от горячевой. «Да», — быстро отвечаю на звонок. «Я не хотела звонить, она меня убьет вообще, если узнает», — начинает тараторить Даша. «Но она отключила звонок, а я очень переживаю и вообще не знаю, что делать». «Погоди, ничего не понимаю, что случилось? Где Эля?» «Ну это, она на заброшке». «Что она там забыла?» Стараюсь говорить спокойно, но самого уже начинает потряхивать при упоминании об этом месте. «Она сейчас там встречается с Макаром». «Какого?» В голове столько вопросов. «Что она делает на заброшке? Почему встречается с Макаром? И почему Дашу чуть ли не кидает в истерику из-за этого?» Говорю девушке, что сейчас буду, и срываюсь с места. Сердце колотится в бешеном темпе. «Яма — проклятое место. Она приносит только страдания». Прибежав к заброшке, нахожу Дашу у забора. Она нервно ходит из стороны в сторону и что-то постоянно тыкает в телефоне. «Какого у вас тут происходит?» Подлетаю к девушке. По заплаканным глазам понимаю, что все совсем плохо, и сразу направляюсь внутрь, забираюсь на первый этаж и бегу к лестнице. Второй этаж, третий, четвертый, пятый. «Я знаю, что это ты убил Милу!» Сверху доносится звонкий голос Эли. «Мне осталось два этажа». «Бред!» — отвечает ей Макар. «Признаться честно, я и забыл про существование этого парня. После той вписки на заброшке он резко пропал со всех радаров. Я не придал этому особого значения и просто решил, что так будет лучше». «Даша слышала ваш разговор, где ты признался в том, что сбросил ее отсюда». Во рту мгновенно все пересыхает. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Она ведь была в тебя влюблена». В интонации, с которой Эля произносит эти слова, звучит явная ярость. «Я не знал, что Миле нравился Макар. Он был очень скользким типом, и я подумать не мог, что у Милы к нему что-то есть». «И пришла на эту тупую вписку из-за тебя», — продолжает Эля. «Я не виноват, что родители не объяснили ей, что шарахаться ночью по заброшкам — не лучшая идея», — отвечает Макар, и за такой ответ мне хочется его ударить. Остался один пролет. «Да как ты смеешь? Ты просто высмеял ее чувства при своих дружках, а когда понял, что дело пахнет жареным и твоя торговля может накрыться, просто решил от нее избавиться». «Не городи чушь, это был несчастный случай. Ты был бухим и наклонил ее над пропастью глубиной в 9 этажей. Ты это называешь несчастным случаем?» Эля срывается на крик. Ты испортил всем жизнь! Ты — кусок дерьма!» Она сама вырывалась, как бешеная. «Ничего бы не произошло!» Услышанная кувалдой бьет по моей голове. Это был не несчастный случай. Мила не свалилась в яму по пьяни. Она могла бы жить, если бы не этот урод. Я перепрыгиваю через последнюю ступеньку и оказываюсь за спиной Макара. Увидев меня, Эля не может сдержать удивления, и Макар оборачивается. Немедля ни секунды налетаю на него и валю с ног. Бью его по лицу, затем он сбрасывает меня с себя. Перекатываемся, получаю удар в висок, все вокруг начинает двоиться и гудеть. Снова бросаюсь на него, и мы снова падаем на бетон. Ударяюсь коленом. Боль адская, но я снова не замечаю этого. Мне хочется его убить. «Ян! Боже, остановитесь!» Доносится крик Элли. «Вы сейчас в яму провалитесь!» Чудесно. Я и хочу его туда спихнуть. Со лба в глазах капает кровь, и я не совсем вижу происходящее, только чувствую, как сжимаю пальцами шею и лицо Макара. «Пожалуйста!» Эля плачет. Она снова плачет из-за меня. «Не могу!» Отталкиваю Макара от себя и с трудом встаю. Эля стоит рядом, ее лицо залито слезами, а из горла доносятся хриплые всхлипывания. «Тише, тише!» Обнимая, наверняка заляпываю белую толстовку грязью и кровью. «Ну ты, конечно, урод!» Макар сплевывает кровавую слюну и поднимается с пола. «Заткнись, пока я тебя не убил!» Отвечаю ему. «Мы прямо сейчас пойдем в полицию!» «Ха, валите! Дело давно закрыто! Вас даже слушать никто не станет!» «У нас есть свидетель!» «И чё?» «Подговорили, захотели найти козла отпущения. Реальных доказательств у вас нет». «Вообще-то есть». Эля достает из кармана телефон и показывает открытую вкладку с включенным диктофоном. «Ты за все ответишь».